не нашел он ее и на работе, у Сент-Джеймсов, Линли встревожился и поехал в Стамфорд-Брук. На Кенсингтон-сквер Барбара Хеверс припарковалась там же, где и в прошлый раз, у тумбы, что защищала с севера покой и уединенность сквера, преграждая путь транспорту с близлежащей Дерри-стрит. Оттуда Барбара дошла до монастыря непорочного зачатия, но вместо того, чтобы войти в ворота и просить о встрече с сестрой Сесилией Махани, как уже делала это на днях, она закурила и шагала по тротуару дальше, к внушительному кирпичному дому, где 20 лет назад развернулись трагические события. На своей стороне улицы это было самое высокое здание, 5 этажей и полуподвал, к которому вела узкая лесенка, ныряющая по дуге вниз с выложенного плитами дворика. 2 каменных столба, увенчанные белыми гипсовыми вазонами, обрамляли въездные ворота из кованого железа. Барбара открыла створку ворот, вошла и остановилась, разглядывая дом. Невольно она стала сравнивать его со скромным жилищем Лин Дэвис на другом берегу реки. Французские окна и балконы, молочно-белые рамы, важные эркеры, и остроносы, и карнизы, фрамуги и витражи — все это вкупе с соседними домами являло разительный контраст с обстановкой, в которой провела свою жизнь Вирджиния Дэвис. Но помимо внешних различий, сразу бросающихся в глаза, было еще одно, менее заметное. Стоя перед домом, Барбара вспомнила, что здесь когда-то жил ужасный человек, как описывал его Лин Дэвис, человек, который не желал находиться в одной комнате с собственной внучкой, потому что в его глазах она была не такой, какой должна была бы быть. Несчастная девочка была нежеланной в этом доме, она была объектом недовольства и даже ненависти, и в конце концов ее мать навсегда увезла ее оттуда. И старый Джек Дэвис, ужасный Джек Дэвис, был удовлетворен. Более того, он был вознагражден. Так уж случилось, потому что его сын вскоре женился вторично, и следующий внук Джек оказался музыкальным гением. С этим-то внуком сплошной восторг и сопли, — размышляла Барбара. Ребятенок взял в руки скрипочку, провел смычком и покрыл славу имя Дэвисов, как было задумано дедом. А затем родился третий ребенок. Старому Джеку Дэвису, ужасному Джеку Дэвису, снова пришло взглянуть в лицо несовершенству. Однако со вторым дефективным ребенком Джеку было не так просто разобраться, как с первым. Потому что если бы старый Джек Дэвис вынудил и эту мать покинуть дом из-за его бесконечных требований, держите ее вдали от моих глаз и унесите куда-нибудь от существа, то она забрала бы с собой не только младшую дочь инвалида, но и старшего гениального сына. А это означало бы прощание с любимым Гидеоном, прощание с возможностью купаться в лучах славы, которую сулили будущие достижения Гидеона. Когда Соню Дэвис утопили в ванне, докопалась ли полиция до истории с Вирджинией? А если докопалась, то сумела ли семья сохранить в тайне чудовищную роль, которую сыграл в той истории старый Джек? Скорее всего, что да, — решила Барбара. Во время войны ему пришлось пережить немыслимые страдания. Он навсегда потерял здоровье, он был героем, но при этом он был человеком, в котором до полной сонаты явно не доставало 5-6 нот. И кто знает, как далеко мог зайти такой человек, если счел себя ущемленным в чем-то. Барбара вернулась на тротуар, закрыв свои ворота.